Мы больны хронической любовью по чуть-чуть. Близится усталость, будь сильней, или снова нечего сказать. Притворись не собой на минуту, замолчи, посмотри на нас сверху. На моих руках медленно сохнет кровь. А что ты знала про любовь? Любовь, любовь, какой была твоя любовь? Любовь, любовь, она сломала все. Любовь, любовь, любовь, любовь, любовь, любовь. Зачем мы верили в любовь, любовь, любовь, любовь, любовь? Одного, кто напротив, что со мной, мне снова нечего давать. Я иду за тобой по осколкам. Может, там нам будет чуть легче все собрать или заново с новых слов. А что ты знала про любовь? Любовь. А что ты знала про...